Пятая глава. Белая ворона. Чаще всего травят тех, кто отличается от большинства. И это не только про людей. Буллинг процветает и в других сообществах, звериных, птичьих, да и в иных тоже. С этим нам и предстоит основательно разобраться. Чужие. Во все времена люди боялись чужаков. Для того, чтобы понять их страхи, давай погрузимся в те давние времена, когда путь человечества только начинался. Представь себе пещерное племя эпохи позднего плейстоцена. Это 40 тысяч лет назад. Ночь, огонь посредине жилища ярко горит, дарит свет и тепло. Утром охотники притащили убитого оленя. Значит, приятное чувство сытости обеспечено, как минимум, еще и на завтра. Когда сморит сон, можно будет завернуться в звериную шкуру и сладко выспаться. Охота каждый день приносит удачу, так что можно не опасаться самому стать едой. В пещере все свои, и это главное. Все друг друга знают. Да, стычки то и дело случаются. Кто-то может рыкнуть, кто-то оскалит зубы. Ничего особенного. Всем тут давно известно, чего и от кого можно ожидать. Совсем другое дело внешний мир, граница которого — выход из пещеры. Ночью там темно и страшно. Время от времени тишину разрывает зловещий вой, от которого становится холодно в животе. А кремниевые рубилы выпадают из мгновенно ослабевших рук. Темнота кишит опасностями. Она само зло. Выйти из теплой, светлой, безопасной пещеры во мрак, первобытной ночи — бррр. Что хорошее может там ждать? А если так, что доброе может оттуда появиться? Конечно же, ничего. Даже если это ничего, придет в облике, неотличимом от человеческого. Чужаки. Внешний мир для перволюдей — источник не только ресурсов, охоты и собирательства, но и самых серьезных опасностей. Возможно, еще большую угрозу, чем пещерные медведи и саблезубые тигры, представляли другие люди или похожие на них существа. Ведь, например, для кроманьонца, наш ближайший предок, тот же неандерталец, более древний представитель рода людей, мог показаться существом из другого мира, того самого, враждебного, и, разумеется, наоборот. С какой целью могли появиться чужаки? Скорее всего, с недоброй. Отобрать припасы, убить мужчин, забрать детей и женщин. А если чужак только один, и соотношение сил явно не в его пользу? Даже в таком случае появление человека из другого племени было наполненным рисками. Во-первых, он мог оказаться лазутчиком. Во-вторых, мог быть носителем неизвестной болезни, которая выкосит весь род. В-третьих, мог заинтересовать женщин, принявшего его племени, и тогда дети станут уже другими, привычному миру придет конец. Так что, по логике правобытных, добра от чужака не приходилось ждать ни при каких обстоятельствах. А если уж от него решали не избавляться, например, он в самом деле был нужен племени, за ним первое время пристально наблюдали. Наверняка провоцировали, чтобы посмотреть, как отреагируют. Могли и поколотить. Опять же, из соображений, если иноплеменный шпион, то наверняка сбежит, а если захочет остаться, то потерпит тумаки. Вероятно, подобные соображения у наших предков не были напрасными. Иначе как объяснить то, что боязнь чужака прочно закрепилась на долгие тысячелетия в поведении людей? Да и не только людей. Представители фауны зачастую реагируют на отличных от них точно так же. Стало быть, это не только древняя, но и вполне универсальная программа защиты от внешних угроз. Любопытный факт. Ученые выяснили, что даже совсем маленькие дети боятся непохожих на свое окружение. Малышам показывали фотографии людей других рас и этносов. Реакция почти каждый раз была отнюдь неположительной. Понятно, что такое поведение основывалось не на личном опыте, откуда он у малышей. Стало быть, срабатывают древние программы мозга. Есть выражение «белая ворона». Оно обозначает человека, который отличается от других. Внешностью, поведением, интересами, взглядами на жизнь. Проще говоря, не такой, как все. Вроде радоваться надо, ведь жизнь любит разнообразие. Именно так она развивается. Не будь этого, мы бы и сейчас оставались одноклеточными, а то и вовсе набором аминокислот, как миллиарды лет назад. Если в мире все стало бы одинаковым, то, исходя из второго начала термодинамики, это означало бы тепловую смерть Вселенной. Белая ворона — это не только метафора. Вороны с белым оперением действительно встречаются в природе, только очень редко. Удивительно красивые птицы. Впрочем, их сородичи так не считают, и нередко судьба белых ворон мало отличается от участи гадкого утенка из одноименной сказки Андерсена. Правда, птенцу, вылетевшему из-под пера датского писателя, повезло больше, ведь он в конце концов превратился в прекрасного лебедя. Ворона же с белым окрасом остается такой на всю жизнь. И птице в этом случае не позавидуешь. Во-первых, она слишком заметна для хищников. Во-вторых, ей постоянно достается от своих, могут и до смерти заклевать. Ведь глубинный страх «не такой, значит, чужой» есть и у пернатых. Есть разве что один плюс — красота. Правда, только для внешнего наблюдателя. К тому же из вида Homo sapiens. Если же у этого самого сапиенса не все в порядке с мозгами или совестью, тогда он со своей рогаткой, воздушкой или камнем, в такую птицу целесоудобнее, может стать для белой красавицы ничуть не менее опасным, чем ее естественные враги — орлы, ястребы и совы. Новенькие. Принять или нет? В те давние времена человека, пришедшего к стоянке другого племени, ожидало четыре варианта развития событий. Первый. Свой в доску. Представь себе, возле пещеры или стоянки первобытных людей появляется пришелец, такой же, как они сами. Также выглядит, одет в то же самое, говорит на их языке. В общем, свой в доску. Явно, что их же рода, хоть и другого племени. Может, от своих отбился или вроде того. Итак, если он выглядит и ведет себя как типичный член племени, все в порядке. Его, скорее всего, без особых испытаний примут в свой круг. Как говорят в наши дни, зеленый свет. Второй. Свой, но не совсем в доску. Новичок почти такой же, как и все. Отличается, но совсем немного. Чуть по-другому говорит, чуть иначе выглядит, если уж совсем придираться. Скорее всего, на него слегка поворчат, жизни поучат, правила объяснят. Покажут, кто здесь главный. Возможно, подшутят. Надо ведь посмотреть, как новенький ведет себя в нестандартных ситуациях. В любом случае, особых проблем с адаптацией не будет. Здесь, говоря современным языком, тоже зеленый свет. Третье. То ли свой, то ли чужой. Отличия у новенького есть. Например, у вновь прибывшего есть особенности внешности. Скажем, он значительно выше или ниже ростом, говорит с заметным акцентом, не знает законов племени, путается с правилами, правда, старается быстро исправиться. В этой ситуации легко новенькому не будет. Ему наверняка устроят испытание, которое он воспримет как несправедливость. Зачем это нужно его новым соплеменникам? Причин как минимум две. Во-первых, надо понять, насколько он готов стать своим. Готов ли потерпеть, чтобы на равных занять место у костра, делить победы и поражения с новыми сородичами, голодать и пировать вместе? Другими словами, соединить с ними свою судьбу. Во-вторых, важно определить его место в иерархии племени. Будет безопасно переносить все тычки, определят в самый низ. Станет получать объедки, а если надо, то и сам пойдет на корм. Покажет себя сильным, не будет терпеть давление больше того, чем положено ритуалом. Прекрасно. Достойные охотники и воины всегда в цене. И тогда ему, образно говоря, включали желтый свет светофора, того самого, до изобретения которого оставалось всего лишь несколько десятков тысячелетий. Четвертое. Чужой. У новенького явные резко бросающиеся в глаза отличия. Все равно, что к племени пигмеев, темнокожих обитателей экваториальных лесов Африки, где рост женщин не превышает 134 сантиметра, а мужчин 143 сантиметра, прибился бы голландец, белый, под 2 метра ростом, говорящий на незнакомом языке. Нет сомнений, что в палеолите такие ситуации были вполне реальны. Ведь еще всего несколько десятков тысяч лет назад на Евразийском континенте одновременно жили разные человеческие виды — неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы. Они не то чтобы захаживали друг другу в гости, но уж точно пересекались. Тогда мирно, неспроста у нас есть гены всех троих, а когда и не очень, археологи нередко находят следы побоищ первобытной эпохи. Вероятность того, что такого человека не примут, очень высока. Скорее всего, его убьют, да историческая эпоха гуманностью не славилась. Красный свет, путь закрыт. Впрочем, могли и принять, но шпыняли бы долго и основательно. Выдержит, пройдет все испытания, может и займет законное место у костра. Нет, значит, не так уж ему и важно стать своим. Тогда тем более не жалко. Стать своим. С тех пор прошли десятки тысяч лет. Отношение к новеньким за это время не так уж сильно изменилось. Наверняка описание четырех видов реакции на тех, кто впервые входит в класс и оказывается под прицелом десятков глаз старичков, тебе хорошо знакомо. Есть две основные стратегии, как выйти в новый коллектив и стать своим. Одна из них — мягкая, ей могут воспользоваться практически все, особенно те, кто не любит конфликты. Вторая стратегия — достаточно жесткая, не всегда с предсказуемым финалом. Стратегия первая. Как все. Случай первый. Перекос в большую перемену. Представь, что в школе, лицее, колледже, университете по каким-то причинам закрыли столовую. Теперь ученикам какое-то время придется перекусывать тем, что принесли из дома. Вот они и носят с собой коробочки, в которых ждут своего часа пара бутербродов с простеньким сервелатом, яблоко и небольшой тетрапак сока из магазина за углом. Новенький приходит в класс тоже со своей коробочкой. Наступает время большой перемены. В ланчбоксе у новичка то же самое, что у всех. Плюс-минус такая же колбаса, яблоко или груша, да и сок примерно такой же, из магазина у дома. Понятно, что, заглянув к нему краем глаза в бокс, никто и слова не скажет. Скорее всего, даже ни о чем не подумают. Однако, где-то в глубине мозга шевельнется, ест то же самое, что и мы, свой парень. Если и по другим параметрам особых отклонений нет, новичок — твердый хорошист, не выпендривается, не тушуется при провокационных вопросах, проблем с адаптацией не будет. Другое дело, если в его ланчбоксе окажутся неземные деликатесы или, наоборот, нечто совсем дешевое и простое. Тогда, возможно, другая реакция. Маловероятно, что ему кто-то что-то по этому поводу выскажет, но холодок отчуждения, скорее всего, пробежит. Ведь любые отклонения новичка от привычного для старичков рассматривается ими под увеличительным стеклом. Если отличий много, риск стать чужим и нарваться на буллинг становится реальным. Случай второй. Отличник среди троечников. Другая ситуация. Класс стабильно учится на тройке. Даже четверка — редкость. Тех, кто получает пятерки, осаживают. Куда лезешь? Тебе больше всех надо. И вот в такой класс приходит новенький. Ничего не подозревая, он начинает учиться, как раньше, на отлично. Это значит, что теперь его начнут ставить в пример. Стало быть, ругать троечников будут чаще и заставлять подтягиваться. Так ведь это теперь работать придется, а оно им надо? Случай третий. Ударники. В советское время рабочим, которые постоянно и намного перевыполняли план, таких молодцов называли ударниками, порой жилось тревожно. Даже премия не всегда радовала. Почему? В любой момент могло прилететь от своих же. Тех, кто работали размеренно и не перенапрягались. И все потому, что был тогда лозунг «Сегодня рекорд, завтра норма». Получил суперрезультат? Отлично. Теперь будешь делать так всегда? Премия? Какая премия? Это теперь норма. А за норму премии не выдают. В 1935 году в Таджикистане 11-летняя девочка, которую звали Мамлакат Нахангова, умудрилась на сборе хлопка перевыполнить норму в 5 раз. Секрет был в том, что она работала сразу двумя руками. Односельчанам это не понравилось. А когда Мамлакат заявила на митинге, что это не предел, и она собирается поставить новый рекорд, ее попросту побили. И это не единственный случай такого отношения к тем, кто показывает крутые результаты. Так что теперь делать способному человеку? Запрятать подальше свои таланты, слиться с массой и жить серой мышкой? Конечно же, нет. Одна из рекомендаций здесь, на первом этапе, влиться в группу, стать своим. Поначалу быть как все, к тому же показывать средние по группе результаты. И лишь спустя время начать раскрывать свои способности. По нарастающей. Это безопасно и не приводит к конфликтам. Не все так сильны, чтобы биться с открытым забралом. Стратегия вторая. Для сильных. Случается и такое, что новенький бесстрашно входит в пространство класса, не боясь при этом выделиться. Безо всякого там вступления, стать как все, начинает жить и учиться в полную силу. Не потому, что хочет выпендриться, нет. Просто иначе не умеет. Попытки давления отсекает сразу. Старается договориться миром, но может и подраться, если до агрессоров слова не доходят. Для того, чтобы таким быть, важна уверенность в себе и уважение тоже к себе. Непростой это путь быть независимым человеком. Не для всех. Награда — ощущение того, что тело наполняет удивительно радостное чувство могущества и свободы. И это не кажется. Все так и есть. Полезности. Теперь прими пару полезностей. Они точно пригодятся. Если не тебе, то тем, кто обратится к тебе как эксперту в вопросах защиты от буллинга. Держи. Полезность первая. Не ты к ним, а они к тебе. Не раз в жизни тебе придется выступать перед другими людьми, в том числе и перед большими залами. Для многих это непросто. И ты теперь знаешь, почему. Большое скопление людей в зале воспринимается как чужое племя. И важно, чтобы тебя в него приняли. Собственно, это необходимо даже не тебе, а твоему далекому предку внутри тебя. Ведь тогда, за много-много лет до твоего рождения, а ты на генном уровне хранишь в себе его память, быть отвергнутым означало смерть. И хотя ты точно знаешь, что бояться нечего, подумаешь выступить перед залом. Выгонят? Пусть попробуют. Сделай следующее. Приди пораньше, а лучше раньше всех. Поброди по залу, постой на сцене. Тебе с нее выступать. Снова спустись в зал и выбери себе место неподалеку от входа. Теперь ты, именно ты, а не кто-то еще, владеешь этим пространством. Приветствуй тех, кто входит, улыбайся им, показывай, куда присесть. Понимаешь? Сейчас ты принимаешь их в свое племя. Ты их, а не они тебя. И можешь не сомневаться. Вместо страха тебя наполнит чувство уверенности и радостной силы. В таком состоянии можно горы свернуть. Не то что со сцены круто выступить. Полезность вторая. Твой друг — юмор. Юмор отличается от остроумия способностью пошутить в том числе и над собой. Тем, кто может посмеяться от души, насмешки не страшны. Ведь юмор — это своеобразная прививка от буллинга. Знаешь, как создается иммунитет? В организм вводится ослабленная инфекция, и к ней вырабатываются антитела. Именно они защитят тебя в случае вторжения настоящих патогенов. Так и с чувством юмора. Представь себе новенькую ученицу, которая с порога заявляет классу. «Всем привет, я Аня, я рыжая и толстая, сама знаю, можно мне об этом не говорить. Ничего нового не услышу. Да, я такая и есть, так что без проблем. В математике я не бум-бум, зато по-английски даже думать умею, обращайтесь. А еще я делаю офигенные пирожки, но вы по мне верите. Так что после уроков все ко мне, вайпы, плюшки гарантируем». И так далее. Можешь не сомневаться, буллинг этой девочке не грозит. Если, конечно, она и в самом деле уверенно себя чувствует, а не выговаривает дрожащим голосом заранее заученную на такой случай фразу. Хорошая новость в том, что уверенности вполне можно научиться, даже если от рождения этого качества не доставало. Самое важное в этой главе. Первое. Во все времена люди боялись чужаков. Может, пора что-то менять? Второе. Чтобы стать своим в новом племени, важно найти то общее, что есть у тебя со старичками. Резкий контраст на первых порах может навредить, так уж устроены древние программы мозга. Третье. Отличная тактика — сделать так, будто не ты к ним приходишь, а они к тебе. В большинстве случаев для этого достаточно просто прийти раньше других и встречать их на правах хозяина. Четвертое. Юмор. Твой надежный друг в борьбе с буллингом.